Часть вторая. Горечь полыни. Глава пятая. Дабок. 6 месяцев спустя. Красная планета обращалась вокруг черной планеты. Раньше планета была зеленой, а ее луна — желтой. Сигнал лазерной связи кольнул голосом Даши Кречетовой. «Игорь, есть разделение сигнатур. 3 ДШМ в сопровождении эскадрильи фантомов. Стартовали с борта крейсера «Тень Земли». Взяли курс на Дабок». «Понял». Рокотов беглым взглядом оценил обстановку. «Успею перехватить. Конец связи». Грузовой корабль, предназначенный для транспортировки «Беркута», реконструировали и вооружили. Заново отлаженный, оснащенный трофейными подсистемами маскировки и гиперприводом, он теперь выполнял функции тяжелого штурмового носителя. Ложась на новый курс, Игорь взглянул на родной мир. Под покрывалом пепельной атмосферы царил лютый холод ядерной зимы. Казалось бы, после нескольких безуспешных попыток штурма планеты силы вторжения должны были покинуть систему, но эскадры земного альянса продолжали блокаду. Жизнь на Дабоге теплилась лишь в глубинах бункеров, где еще дышали реакторы колониального транспорта «Беглец». Подростки пришли на смену погибшим родителям. Технологии, когда-то принадлежавшие корпорации «Римб-Кибертроник», теперь служили целям войны. Искусственные интеллекты в лице саморазвивающихся андроидов серии «Хьюго» изучали архивы корпорации, адаптировали древние производства для нужд войны, добывали в недрах планеты необходимые ресурсы. Рокотов вновь взглянул на приборы. Луна Дабога постепенно приближалась. У нее никогда не было атмосферы, однако теперь планетоид окутывала плотная пылевая дымка. Чтобы не дать флоту Альянса закрепиться на спутнике, оборудовать базы и космодромы, сюда пришлось сбросить ядерные заряды. На их производство ушел весь запас активного вещества для реакторов. Температуру в бункерах пришлось понизить на 5 градусов относительно нормы. Но захватчики лишились удобной точки базирования, получив вместо нее пыльную луну. Ядерные взрывы выбросили в пространство миллиарды тонн красноватой пыли, окутав спутник Дабога покрывалом мельчайшей абразивной взвеси, в границах которой истончалась броня и выходили из строя двигатели космических кораблей. Из записи Джона Хаммера. Выход за пределы Солнечной системы и начавшаяся война с колониями показали, насколько сильна и одновременно слаба наша техника. Нельзя замалчивать тот факт, что мы оказались заложниками чрезвычайной мощи собственных космических кораблей. События на Дабоге, который превратился в мертвый кусок радиоактивного льда, послужили впечатляющим уроком. Стирать миры? Разве в этом виделась задача покорения колоний? Какой толк от господства в космосе, если мы не в состоянии захватить самое ценное — жизненное пространство терраформированных планет. Вторая волна экспансии инициирована не за тем, чтобы уничтожать, а с целью покорять. Именно в этом виделся смысл войны с колониями. Эволюционной войны за обладание столь необходимым жизненным пространством и ресурсами. На Дабоге все получилось с точностью до наоборот. Однако отчаянное сопротивление жителей колонии неожиданно продемонстрировало нам мощнейшее оружие, столь необходимое для дальнейшего продвижения вперед. Поражение наших десантных подразделений на поверхности Дабога на самом деле обернулось технической победой. Мы получили наглядный урок и теперь знаем наземный аналог нашим космическим крейсерам. Шагающие агротехнические машины Дабога, должным образом модифицированные, доведенные до совершенства сервоинженерами Альянса, вот тот клинок, который будет выкован в иных мирах и обретет прочности стали, способной хирургическим путем вырезать опухоли сопротивления. И тогда десятки новых планет откроются для граждан земного альянса. Как бы ни были жестоки отдельные эпизоды этого противостояния, оно неизбежно. Мы не можем ждать, ибо погибнем. Маховик войны раскручен, и никто уже не сможет остановить великого переселения народов, какого еще не знала история цивилизации. Джон Уинстон Хаммер. Опубликованные дневники. Опоры штурмового носителя коснулись дна кратера, взметнув вверх облачка реголита. Вокруг царила красноватая мгла. Радиоактивная пыль медленно клубилась, создавая плотную завесу, непроницаемую для сканеров противника. Зачем Рокотов рисковал, совершив посадку в границах пылевой атмосферы? Ответ был прост. Защитников Дабага с каждым днем оставалось все меньше. Техники не хватало. И только внезапные удары не давали силам Альянса высадиться на планету, захватить плацдарм и начать штурм бункерных зон. Игорь отстегнул страховочные ремни, встал и пошел к выходу из рубки управления. За его спиной на одной из консолей вспыхнул красный сигнал, расположенный под надписью «Разгерметизация грузового отсека». Миновав шлюз, Рокотов оказался в грузовом трюме корабля. «Беркут» застыл в каркасе из ферм стационарного обслуживания, но стоило его датчикам распознать приближение пилота, как механизмы серф-машины ожили. Открылся люк. Вниз соскользнул сегмент транспортной платформы. В тиши вакуума взвихрился стравленный воздух. Элементы технического корсета раздались в стороны, а запирающая отсек аппарель начала медленно открываться. Через минуту «Беркут» шевельнулся, выпрямляя ступоходы, и сделал шаг в красноватую мглу. Счет шел на минуты. Дерзкий замысел Рокотова мог остановить атаку. Но для этого он должен успеть занять заранее подготовленную позицию. Серф-машина набрала скорость, продвигаясь размашистым шагом. И вскоре на модели местности появился склон кратера с прорезанными в нем уступами. Благодаря уникальной конструкции и шагающему приводу, «Беркут» без особого труда поднялся по гигантской каменной лестнице к небольшой площадке, расположенной чуть выше уровня клубящейся пылевой атмосферы. На поисковом радаре мгновенно появились россыпи алых маркеров, обозначающие корабли противника. Они приближались к Дабагу, не опасаясь удара из космоса, игнорируя пыльную луну. Игорь оценил обстановку. Позицию он выбрал заранее. Сейчас «Беркут» находился выше уровня пылевой завесы, но, произведя залп, имел возможность быстро уйти под ее прикрытие. На экраны обзора легла паутина прицельной сетки. В ее узлах бежали цифры. Маркеры десантно-штурмовых модулей и сопровождающих их истребителей подсветились алыми контурами. После многих произведенных усовершенствований кибернетическая система «Беркута» могла сопровождать до 20 целей одновременно. Ступоходы серф-машины слегка согнулись, обеспечивая дополнительную устойчивость. Устройства накачки 200 мегаваттных лазеров показывали полный заряд накопителей и сигналы готовности к стрельбе. Корпус «Беркута», покрытый мимикрирующим составом, сливался с рельефом местности. Противник едва ли успеет засечь лазерный залп и вычислить координаты для ответного удара. Главное — сбить десантные корабли, не дать им возможности войти в атмосферу. Понимал ли Игорь, работая над перевооружением «Беркута», устанавливая на него дополнительные системы, что он, по сути, создал новую концепцию боевой машины, которой суждено пережить века? Нет. Рокотов не задумывался над такой постановкой вопроса. Шла война. Он защищал свой мир. Все остальное для него не имело значения. Боевая группа Альянса не ожидала удара из космоса. Считалось, что эскадра, возглавляемая крейсером «Тень Земли», полностью контролирует околопланетное пространство, а пыльная Луна не может быть использована в военных целях. Земляне просчитались. Спутник Дабага обращался достаточно близко, чтобы атака с его поверхности достигла цели. Мощность лазеров, установленных на Беркута, увеличили специально для этой операции. Темп стрельбы значительно снизился, но зато удалось сохранить поражающую способность. Первый же залп прожег броню головного ДШМ. Сверкнула неяркая вспышка, но взрывная декомпрессия отсеков мгновенно довершила начатое. В космос выметнуло обломки, окруженные шлейфами газа. Один из фантомов сопровождения, попав под удар декомпрессионного выброса, вышел из боя, развернулся в направлении эскадры. Остальные стремительно перестроились и, ведя сканирование, взяли курс на пыльную Луну. Рокотов предвидел это. Время подлета истребителей составляло 7 минут, а лазерный луч в вакууме бьет со скоростью света. Он произвел еще 4 залпа. Один из фантомов исчез во всплеске пламени. Десантные модули получили серьезные повреждения. Высадка была сорвана, и он сразу же увел Беркута в радиоактивную мглу, затопившую кратер. Лишь огромные 4-палые следы серф-машины, глубоко пропечатанные в реголите, указывали направление на следующую позицию. Пыльная Луна вызывает Дабаг. «Дабаг-3, на приеме. Передаю обновленные данные. Крейсер «Тень Земли» начал подвижку к планете. Назревает что-то крупное». «Вижу». Рокотов внимательно изучал полученные карты сигнатур. «Держитесь, я меняю тактику. Тень Земли наверняка попытается запустить десантные модули с низкой орбиты. Мы готовим ракетную атаку. Если крейсер войдет в зону досягаемости наших батарей, встретим. До поры не рискуйте. Нельзя демаскировать позиции, если не будете уверены, что разделаетесь с ними несколькими ударами. Новые данные. 2 ракетных носителя взяли курс на Дабаг. В направлении Луны выпущены еще 4 эскадрильи фантомов. Они начинают штурм. Дабаг-3. Бить по крейсеру только с запасных позиций, распорядился Рокотов. Игорь, что ты задумал? Даша Кречетова не выдержала сухого тона переговоров, ее голос дрогнул. «На орбите Луны полно истребителей!» «Справлюсь. Связь через 5 минут в следующей навигационной точке». Он отключился. Беркут шел по дну кратера под управлением автопилота, и Игорь смог сосредоточиться на полученных данных. За 6 месяцев войны он научился многому. Например, читать карты распределения энергии. Сигнатуры могли рассказать, какие из подсистем вражеского корабля активны, что за техника расположена в отсеках внешнего слоя. Рокотов нахмурился. На стартовой палубе «Тени Земли» появились неизвестные ранее энергетические матрицы. Вместо хорошо знакомых десантных модулей теперь там располагались корабли, превосходящий по размеру космический носитель «Беркута». Но пристальное внимание Игоря привлекли сигнатуры, спроецированные на их фоне. Неопознанная боевая единица. Неопознанная боевая единица. Неопознанная боевая единица. Неопознанная боевая единица. Неопознанная боевая единица. «Что же это за техника?» Смутное подозрение, схожее с недобрым предчувствием, заставило его запустить эвристический анализ обнаруженных сигнатур. система Беркута быстро справилась с задачей. Земной альянс готовил собственный аналог серф-машин. Они готовили высадку механизированного десанта, перед которым бессильна оборона бункеров. Корабли, затаившиеся на внутренних космодромах крейсера, это штурмовые носители. Рокотов смертельно побледнел, разворачивая Беркута к промежуточной позиции, откуда он мог передать данные на Дабок. Жестокий и неравный бой вскипел в пространстве. Крейсер «Тень Земли» сближался с планетой, несмотря на отчаянное сопротивление ее защитников. Два ракетных носителя только что произвели массированные залпы по Дабагу. Из космоса было видно, как огненные всплески озаряют пространство израненного материка. Беркут поднялся по каменным уступам на очередную, заранее подготовленную площадку для стрельбы. Игорь передал данные и, игнорируя приближающиеся истребители, открыл ураганный огонь по тени Земли, целя в район вакуумных доков. Если повредить их механизмы, то крейсер не сможет запустить штурмовые накопители и высадить десант серф-машин. Накопители энергии быстро опустели. Индикаторы перезарядки тлели желтым цветом. Броня крейсера выдержала попадание. По крайней мере, выбросов декомпрессии Рокотов не заметил. Нужна повторная атака. Фантомы тем временем обнаружили его позицию. Строчки разрывов вспороли скалы. Отработав реверсом двигателей, Игорь увел машину ниже по обрывистому склону, маскируясь в облаках радиоактивной пыли. Пилоты истребителей потеряли цель, но в беззвучье вакуума вибрации почвы продолжали передавать ярость натиска, обрушившегося на гребень кратера, где минуту назад находилась ненавистная серф-машина. Отсюда работать уже не дадут, а вот в космосе еще посмотрим, кто кого. Через несколько минут Игорь добрался до штурмового носителя. Беркута он оставил в грузовом отсеке, а сам бегом бросился в рубку. Космический корабль, над усовершенствованием и перевооружением которого несколько месяцев работали лучшие инженеры Дабага, был единственным козырем защитников планеты. Звенья фантомов перестраивались, образуя над кратером подвижный щит истребителей. Один из ракетных носителей эскадры Тиберия Надырова начал разворачиваться, взяв курс на пыльную Луну. С Рокотовым и его Беркутом хотели разделаться раз и навсегда, любой ценой. Конечно же, один человек не может выстоять против эскадры. Игорь понимал это, но на низких орбитах Дабага его ждала огневая поддержка наземных батарей, да и техногенный бой — понятие скоротечное, коварное. Здесь все решают секунды, а одно правильно рассчитанное попадание может нанести серьезный ущерб даже фрегату или крейсеру. Война изменила многое. Штурмовой носитель, когда-то служивший семье Рокотовых обыкновенным транспортом, подготовили для прорыва блокады. На него установили не только системы вооружений, но и гиперпривод, демонтированный с малого разведывательного корабля. Такими оснащались колониальные транспорты. Дабок не мог держаться вечно. Требовалась помощь других колоний времен Великого Исхода, но связь с ними была потеряна. Множество мыслей успели промелькнуть в голове Игоря, пока он готовился к старту. Но кроме него к схватке готовились автоматические подсистемы. Сканеры фиксировали барраж истребителей. Боевые кибернетические модули исполняли свои задачи, подчиняясь заложенным в них программам. Игорь задал курс и коснулся сенсора, но старт задержался на несколько секунд. Предваряя включение двигателей, отработала система противокосмической обороны. В броне корабля открылись порты скорострельных зенитных орудий. Они ударили из-под полога радиоактивной пыли по заранее распределенным целям. Укутанный дымкой кратер вскипел. Игорь отчаянно прорывался к планете, понимая, что не успевает. Тень Земли, ведя беглый огонь, вышел на виток низкой орбиты. Адмирал Тиберий Надыров, по-видимому, боялся рисковать новым типом техники и собирался десантировать корабли с серф-машинами непосредственно над целями, прикрывая их снижение главным калибром крейсера. Свет ворвался в рубку. Мимо пронеслись ракеты, на миг ослепив датчики. Рокотов даже не сразу понял, что это свои, пока сканирование не зацепило прямые каналы передачи данных. Ракетами управляли с поверхности Дабага, используя одну из экспериментальных технологий корпорации «Рим Кибертроник». «Значит, еще не все потеряно». Отчаянная надежда теплилась до последнего. Частые, похожие на сеть, росчерки холодного огня заполнили пространство. Это отработали лазерные комплексы крейсера, создавая заградительный барьер. Но несколько ракет все же прорвались, впились в борт тени Земли, расцветая огненными бутонами попаданий. Крейсер содрогнулся, но выстоял. Видимо, изо всех отсеков внешнего слоя была заранее сброшена атмосфера. Вакуумные доки начали открываться. Еще немного, и десант обнаруженных Игорем кибернетических механизмов отправится к поверхности Дабага, не оставив его защитникам никаких шансов. Рокотов не успевал перехватить их. Под ураганным огнем крейсера, с двумя звеньями фантомов на курсе преследования, задача выглядела невыполнимой, но он все же довернул астронавигационные рули, ввел бортовую систему в режим автоматической обороны и, внутренне похолодев, сорвал предохранитель с обособленной секции управления. По броне уже молотили снаряды. Секция гиперпривода активирована. Питание контура высокой частоты включено. Внимание! Расчет прыжка невозможен. Количество переменных превышает допустимое значение. Рекомендация. Выйти из боя и повторить попытку. Рука Игоря легла на рычаг. С внутренней дрожью он потянул его. Контур генератора высокой частоты активирован. Изображение на обзорных экранах начало искажаться. Воронка, сотканная из абсолютного мрака, пронизанная тончайшими, похожими на молнии энергетическими разрядами, возникла на орбитах Дабага, поглощая все. Корабль Рокотова, преследовавшие его истребители, вражеский крейсер и два сопровождавших его фрегата. Миг, и тьма гиперсферы плеснула в экраны. На панелях управления едва тлели индикационные огни. В полусфере масс детектора возникла тонкая зеленоватая линия, ведущая в неизвестность. Корабль Рокотова, увлекая за собой флагман земной эскадры, ушел в слепой рывок.